Глава 12. Лора. У меня не было чувства, что я победила, хотя это, безусловно, произошло. Вадим добился того, чтобы его коллеги восприняли расследование всерьез. Дом чуть ли не на доске сейчас разбирали, выискивая любые следы. Разве при таком подходе справедливость не должна восторжествовать рано или поздно? Так что у меня были причины считать, что я отдала Дарине все долги, и я даже пыталась держаться за это убеждение, но получалось пока паршиво. Я ведь должна была спасти ее, а не изображать тут мстительницу. Если бы Дарина осталась жива, это стало бы настоящей победой. А так, разве ей есть дело до того, что произошло после ее смерти? Да и потом, та самая справедливость не спешила пока торжествовать. Насколько мне известно, полиция не нашла в доме ничего подозрительного. Хочется добавить, пока не нашла, но этот тип так умен, что могут и дальше не найти. Среди хлама осталась кровь Дарины, доказывающая, что она там была, что мучилась, пережила все то, что потом застыло на ее рисунках. Однако преступник действовал очень умело. Он сделал все, чтобы на него не сохранилось ни единого указания. Он знал, что рано или поздно мы найдем особняк, или сам подвел нас к этому, когда не забрал рисунки Дарины, хотя прекрасно знал о них. Короче, паранойя и не думала меня покидать. Я передала полиции все, что могла, позволила еще раз обыскать дом, окончательно уничтожив порядок, который я только-только навела, но хандра все равно оставалась со мной. Я ведь давно уже начала представлять этого преступника чуть ли не как демона, способного на все. Теперь, когда я предельно близко подошла к победе, это ощущение лишь окрепло. Он знает, что мы нашли его укрытие, он ничего не боится. Погода определенно заразилась моим настроением, она тоже печалилась. Дожди не прекращались ни на день, холодные, сильные, злые. Подвал дачного домика залило, и я понятия не имела, как с таким разбираться. Я поставила котел на полную мощность, а согреться все равно не могла. Говорят же, что рядом с призраками не бывает тепло. В моем доме призраков по-прежнему хватало. Если бы рядом остался Сергей, было бы проще. Не могу сказать, что у нас завязались такие уж теплые отношения. Он-то хотел, с его слов, чуть ли не с детства мечтал. Однако меня не покидало чувство, что, позволив себе полноценную жизнь, я предам память Дарины. Нужно еще подождать. Я не знала, сколько. Наверное, хоть до какого-то логичного финала. Вряд ли Сергей оценил такой подход, но он меня не торопил. Пока он был в доме, я относилась ко многому спокойней. Он еще и намеренно отвлекал меня от мрачных мыслей. Однако до его бывшей супруги донесли весть о том, что у него кто-то там появился. Она придумывала причины отвлечь его с фантазией, достойной лучшего применения. Манипуляции ребенком уже стали нормой, только вот Сергей реагировал на них все хуже. Тогда его недавняя благоверная умудрилась договориться с его коллегами, и уже они заставляли его приезжать в город ради дел, которые можно было решить по телефону. «Если из-за меня развернулась такая война, я готова отступить, ты знаешь об этом?» — однажды спросила я. «Обидно». «Вообще-то, ради твоего блага. Я не хочу, чтобы ты мучился. Со своим благом я как-нибудь сам разберусь», — сдержанно отозвался Сергей. «Не очень понимаю, почему ты вообще видишь благо в том, чтобы мной манипулировали». Я демонстративно подняла руки, показывая, что сдаюсь. В делах семейных я и правда не эксперт. Я видела, что он злится, но все равно он иногда вынужден был уезжать. И я оставалась одна в полутемном от осеннего ливня домике, шумном из-за стука воды по крыше, вечно холодном, все еще чужом. Насколько мне известно, когда возобновилось расследование, Татьяна захотела аннулировать нашу сделку. Мол, открылись новые обстоятельства, к ней снова вернулось право распоряжаться наследством, но деньги она мне не вернет, потому что я ведь тут жила, это считается арендной платой. Впрочем, одна беседа с моим адвокатом быстро подавила ее приступ жадности. И снова ее интересовало только это. Наследство, все то имущество, которое принадлежало Дарине, все, на что можно было повесить ценник. Татьяна не особо интересовалась тем, как же на самом деле погибла ее дочь и что пережила перед смертью. Не знаю, завидовать такому или нет, ей точно живется легче, чем мне. Но как-то это совсем бесчеловечно, что ли. Чтобы хоть как-то нарушить это дождливое одиночество, я начала полагаться на возможности телефона и интернета. Связывалась со всеми, с кем только можно. Если эти люди были знакомы с Дариной, мы обсуждали ее. Если же нет, говорили о чем-нибудь отвлеченном, и на некоторое время это меня спасало. За расследованием я следила через Вадима, только вот он меня пока не радовал. Дом этот урод подчистил хорошо, признал полицейский во время очередного нашего разговора. Не подкопаешься. Он что, следил за нами? Поразилась я. Знал, что мы вышли на особняк? Не похоже. Наши говорят, что уборку провели давно, задолго до того, как мы туда добрались. Скорее всего, когда умерла Даринка. И что теперь? Все? Он так и останется безнаказанным? Ты чего сразу белый флаг поднимаешь? Поразился Вадим. Работа идет, изучают круг общения Даринки, выясняют, кто мог это сделать. Причем не на уровне самодеятельности, как у тебя, а по-настоящему. Его найдут. Он должен был на чем-то проколоться. Я заставляла себя ему верить, хотя отдавалось мне это все сложнее. Мне казалось, что я зациклилась, обеими ногами застряла в невидимом болоте. Я не умерла, в отличие от Дарины. Я должна жить дальше. Не получается. Что в таких ситуациях советуют? Правильно, пойти к психологу. Но у меня с походами было не очень. Зато я могла психологу позвонить. Виктория даже от гонораров отказывалась. Однако я все равно перевела ей нужную сумму. Мне самой так спокойней. В итоге она проводила полноценные сеансы просто онлайн. Она могла дать хоть какое-то объяснение моему психозу. «Ты деятельный человек, Лора, и для тебя важен контроль над любым проектом, за который ты берешься». «Смерть Дарины не проект». «Смерть нет, расследование – да. Проект завершается, когда получены ответы на все вопросы. А это пока не удалось ни тебе, ни полиции. Но прежде чем поддаваться, задумайся, так ли много дадут тебе ответы. Дарина это заслужила. Ответы нужны тебе, а не ей». «Да, потому что я живу в одном мире с такими существами, как этот проклятый сталкер», — призналась я. «И я хочу понять, как они думают, как от них вообще защититься». «Никак, Лора. Тебе лучше оставить такие мысли, потому что они перекладывают часть вины за случившееся на тебя и Дарину. Если предположить, что от сталкера можно защититься, значит, Дарина виновата в том, что этого не сделала». «Я такого не говорила. Но разве это не логичный вывод?» Поэтому просто отпусти ситуацию, оставь поиски этого человека полиции. Совет был хороший, умный и дельный. Именно поэтому его постигла та судьба, что постигает обычно все такие советы. Я не послушала. Время я коротала за тем, что составляла портреты всех подозреваемых. У кого был мотив, у кого возможность. Это ничего мне не давало. Нет, всякие мотивы, возможности отыскать я еще могла, а должна была отыскать монстра. Он уничтожал Дарину 6 лет. 6 лет! Не просто преследовал и насиловал ее. Он понемногу отнимал у нее привычную жизнь, сводил ее с ума, показывал, что бы она ни делала, она не сможет от него спастись, и никто уже ей не поможет. Это какая-то особая разновидность садизма за гранью причинения боли, нечто более жестокое. И тот, кто на такое способен, должен быть чудовищем. Но чудовищ среди тех, с кем я говорила, не было. Разве это не должно быть хоть как-то видно? Природа мудра и все такое. Очевидно, не настолько мудра. Я не симпатизировала Денису. Меня раздражала Татьяна. Я считаю, что Григорий виноват в своих бедах сам и заслуживает наказания. Но никого из них я не могла представить в роли мучителя Дарины. К концу недели дожди усилились, закрыли мир сплошной пеленой. Я уже и вспомнить не могла день, когда они останавливались хоть ненадолго. Из города приходили новости о подтоплениях целых улиц. Ну а здесь, в поселке, большая часть окружающей территории превратилась в густую грязь. Да и дорога тоже. Тут я даже порадовалась, что моя машина пока в ремонте, иначе утонула бы. Ко всему этому добавлялась густая каша из прелых листьев, и осень из золотого сезона слишком уж откровенно стала сезоном увядания. В такую пору невольно начинаешь радоваться ранним вечерам. Темнота позволяет хоть как-то заслониться от этого уныния. Каждый вечер Сергей старался мне писать. Видно, хотел убедиться, что до меня тут никакой маньяк не добрался. И я к этому привыкла. Мне тоже так было спокойней. Но тем больше оказалось мое удивление, когда вместо сообщения я получила звонок. Опять интернет отключился. Поинтересовалась я, устраиваясь телефоном у окна. Хотя это по большей части бессмысленно, никаких тебе фонарей. Свет полагался только тем, кто установил внешнее освещение на собственных домах. Я же сидела тут как в аквариуме. Мир сокращался до этого дома, и я снова оказывалась в положении Дарины, запертый тут на несколько лет. «С интернетом все в порядке», — напряженно отозвался Сергей. «Нужно было кое-что обсудить». «Нашли того, кто преследовал Дарину?» — встрепенулась я. «Нет, но нашли указание на него». «Какое?» «Пришел результат исследования тех таблеток, которые мы собрали в доме Дарины. Мне нужно было сообщить об этом полиции, я задержался там, потому и не позвонил тебе сразу». «Зато сейчас можешь сказать», — поторопила я. «Что не так с этими таблетками?» «Да, в общем-то, все. Я была уверена, что мы обнаружили здесь вполне безобидные лекарства. Снотворное, легкое успокоительное, ничего серьезней. С чего мне думать иначе? Неопознанных таблеток нашлась от силы пара штук. Остальное находилось в блистерах, в заводских упаковках. Какой тут может быть подвох?» «А подвох как раз был, и пугающе серьезный. Практически ни одно из лекарств не оказалось тем, чем ему полагалось быть. В коробке от безобидного снотворного хранился препарат, который довел бы Дарину до состояния бревна часов на 5, не меньше. Может, даже больше, от дозировки зависит. Вместо успокоительного и витаминов – вещества, которые могли спровоцировать все то, что наблюдал Вадим. Заторможенность, апатию, нервные срывы, даже галлюцинации – некоторые препараты выписывались только по рецепту, другие же точно не удалось распознать даже в лаборатории. Лишь основные действующие вещества. «Такую дрянь можно добыть, но с большим трудом и за большие деньги», — пояснил Сергей. «Дарина вряд ли смогла бы, даже если бы захотела». «Но она это явно получила. Она пила это, Вадим ведь говорил». «Я знаю». «Зато она не знала», — нахмурилась я. «Слушай, я же видела эти таблетки, ты их видел. Они были обычные, нормальные». «Они выглядели обычными и нормальными», — поправил меня Сергей. «Думаю, Дарина тоже поверила в обман. Я сказал об этом полиции». «Но кто дал ей эти таблетки?» «Хороший вопрос. Начать следует с того, кто их ей рекомендовал». «Виктория?» — догадалась я. «Ты подозреваешь Викторию?» «Да. А ты разве нет?» «Ход мыслей я понимаю, но сам посуди, она выписывала это, а не покупала. Там целый вагон лекарств был. И что, если бы она вызвалась закупить это для Дарины, выглядело бы нифига не подозрительно?» «Я не знаю. Этим займется полиция, а они эту твою Викторию уже ищут». «Ищут? А что, ее так трудно найти?» Насторожилась я. «Как оказалось. Передо мной никто не спешит отчитываться, но, насколько я понял, никто пока не знает, где она». «Лора, закрой все окна и двери, никого не пускай, я уже еду к тебе. Мне все это чертовски не нравится». «А уж мне как не нравится. Насчет дверей и окон он зря даже речь завел. Я их вообще никогда открытыми не оставляю. Только не после событий последних дней. Так что хотя бы временная безопасность мне обеспечена. Осталось только разобраться со всем остальным. Этот сталкер не Виктория, не может быть она. Вообще никакая она быть не может. Речь ведь идет об изнасиловании. А с другой стороны, на рисунках Дарины, изображающих ее мучения, никогда не было мужчины. Ну нет, меня не туда несет. Такого просто не может быть. Я ведь встречалась с Викторией. Я бы почувствовала что-то странное. Или я слишком много о себе возомнила? Что я такой крутой детектив, что у меня чуть ли не магическая интуиция? Виктория Бургун – психолог. Она могла обмануть меня. Она могла довести до сумасшествия Дарину, легко. Дарина доверяла ей, открывала все тайны, все секреты, даже не представляя, что копает себе могилу. Нет, все равно не сходится. Виктория сказала, что они начали общаться, когда сталкер уже преследовал Дарину. Это можно проверить, и она не знала, что я не стану проверять. Вряд ли она соврала бы о таком. Что тогда, два сталкера? Сплошная череда извращенцев на пути Дарины. Все это угнетало, оголяло нервы до предела, и когда снова зазвонил телефон, я чуть ли не до потолка подпрыгнула. Слишком уж резким мне показался этот звук на фоне ставшего привычным шепота дождя. Я надеялась, что успокоюсь, когда увижу имя на экране. Это Сергей, должен быть он. Сейчас скажет, что очень скоро будет здесь. Или Вадим. Сергей попросил его заехать ко мне, зная, что сам прибудет слишком поздно. В любом случае, это тот, кто на моей стороне. Только вот это был не Сергей, не Вадим. На экране высветился номер «Юлия». Картинка все-таки сложилась. Возможно, неверная, слишком фантастическая, дикая, Но просто отмахнуться от нее я уже не сумела бы. Виктория не могла изнасиловать Дарину. Но ее брат мог. Юлий вряд ли мог выстроить сложную сеть психологических манипуляций, но его сестра могла. Виктория использовала точки уязвимости Дарины, чтобы полностью управлять жизнью женщины, которая ей доверилась. Ну а Юлий обеспечивал примитивную силу, ощущение, что демон реален и удрать от него не получится. Вот почему сталкер представлялся мне таким вездесущим чудовищем. Это изначально были два человека, работающие как один. Правда, оставалось еще расхождение во времени. Брат и сестра Бургун познакомились с Дариной через год после того, как началось преследование. Но об этом я узнала от Виктории, она могла и соврать. В любом случае, говорить с ее братцем мне не хотелось, а не говорить я не могла. Сейчас, когда Виктория исчезла, этот звонок казался вдвойне подозрительным. «Привет!» — бодро прощебетала в трубку я. Понятия не имею, как у меня получилось изобразить довольную жизнью дуру. Меня тут уже трясло. «Какими судьбами? Не ожидала от тебя звонка». «Хотел узнать, как ты? Не утонула в дождях?» — поинтересовался Юлий. Он тоже казался спокойным, будто мы с ним действительно давние друзья, для которых созваниваться вполне себе норма. «Есть немного, поэтому и планирую перебраться обратно в цивилизацию». «Отлично, тогда позвонил я очень вовремя». «Правда?» – растерялась я. «Готов спасти прекрасную даму. Я подвезу тебя». Он не просто общался со мной, как раньше. Он общался лучше. При прошлой нашей встрече он таким милым не казался. Только у меня от его внезапного приступа добродетели мурашки шли по коже. «Не нужно, а зачем? Это же очень далеко». «В том-то и дело, что нет, я неподалеку. Вот и решил позвонить. Могу приехать к тебе минут через 10». «Не надо, в такую погоду даже 10 минут – подвиг. Смысла нет, у меня уже друг подъезжает. Дождемся его вместе. Я как раз свернул в твою сторону». «Хорошо, буду ждать». «Да хрена лысого он куда-то свернул. Он здесь, наверняка здесь. И не так важно, что я не вижу ни его, ни его машину». Возможно, мешает дождь, а может, Юлий все предусмотрительно спрятал. Скорее, второе. Я не верю, что он решил придушить меня именно в тот момент, когда Сергей меня обо всем предупредил, потому что так звезды сошлись. Он подслушивает. Он знает все. И просто так он это не оставит. На миг меня сковал абсолютный, мешающий дышать ужас. Мне показалось, что Юлий уже внутри. Вон как в том фильме, где девушка говорит по телефону с убийцей, даже не подозревая, как он близко. К счастью, потом мозг все-таки соизволил заработать и показать мне, что это бредовая версия. Юлий не киношный маньяк. Он позвонил, чтобы задержать меня хотя бы чуть-чуть и подготовить к своему приезду. Ему нужно, чтобы я оставалась спокойна, чтобы сама его впустила. Он как-то следит за мной. Понятия не имею, как именно, но, скорее всего, точно так же он следил за Дариной. И это вполне укладывается в портрет безумного сталкера. Он не собирался возвращать своей жертве даже ничтожную долю контроля. Она принадлежала ему, даже когда его не было рядом. Именно благодаря наблюдательному устройству, чем бы оно ни было, Юлий всегда точно знал, подействовали наркотики или нет. Одна ли сейчас Дарина? Кто с ней? Я понятия не имею, что это за штука такая и как эксперты ее просмотрели. Хотя о втором не так уж сложно догадаться, а они не представляли, что искать. В том, что он будет тут через 10 минут, я даже не сомневалась. Возможно, даже раньше. Он постучит, постарается быть очаровательным, а когда поймет, что я не намерена его впускать, все равно найдет способ пробраться сюда. В той цистерне по-прежнему полно воды. Потом в полиции скажут, что я утопилась от чувства вины. Я знала, что так не будет, в полиции ведь не дураки работают, но воображение уже объединилось со страхом и вовсю работало против меня. Да и потом, даже если все расследуют как надо, меня это утешит не больше, чем Дарину. Мне нужно было действовать, быстро. И когда я это поняла, страх отступил. Не исчез окончательно, и я не сомневалась, что он отыграется на мне позже. Но прямо сейчас он не лишал меня возможности быстро принимать решения. Вот и все, что важно. Первым делом я отключила свет вообще везде. Не знаю, следит Юлий за мной с помощью видео или только микрофон припрятал, но в случае с Дариной видео точно было. Готовиться следует к худшему. Конечно, оставался еще вариант, что он тут и прибор ночного видения разместил, однако это было бы слишком фантастично. Устройство, способное снимать в кромешной тьме, и размером отличается немалым. Эксперты бы таким точно заинтересовались, даже если бы не знали, на что смотрят. Поэтому я была почти уверена в том, что темнота меня защитит. Когда с этим было покончено, я связалась с Сергеем. Написала ему, звонить не стала, хотя это, может, и было наивно, что мне дадут 2 минуты скрытности. Но я боялась, что если сейчас начну говорить, я просто сорвусь, и доверилась тексту. Я ожидала, что Сергей велит мне сидеть на месте и дожидаться его или Вадима, однако он и сам понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. «Постарайся добраться до соседей», — написал мне он. «Я позабочусь об остальном, все будет хорошо». Все-таки не удержался, соврал, хотя и из благих побуждений. Что еще он мог сказать? Если задуматься, ему сейчас приходилось хуже, чем мне. Если предположить, что я ему хоть сколько-то дорога. Сергей прекрасно понимает, что может произойти, он просто не в состоянии это изменить. А вот я в состоянии сделать хоть что-то. Постоять за себя и за Дарину тоже. Не знаю, почему я вдруг подумала об этом. Может, стресс по-своему помог, или это было решение, которое я искала очень давно? Возможность сделать для Дарины хоть что-то. Мне и правда следовало отправиться к соседям. Причем понятно, к каким. Никиту вроде бы все-таки отправили на лечение, но в его доме можно спрятаться, даже если там никого нет. И туда проще всего добраться, я должна успеть. По крайней мере, я надеялась успеть. Я даже подошла к двери, коснулась рукой замка, а потом мне не повезло. Или повезло, вопрос перспективы. Стук прозвучал за секунду до того, как я успела отпереть дверь. Если бы судьба действительно хотела поиздеваться надо мной, она выгнала бы меня на улицу до того, как Юлий постучал, заставила столкнуться с ним лицом к лицу. Теперь же я замерла так, будто этот стук обрушился на меня каменной лавиной. Я знала, что он близко, что он вот-вот будет здесь. И все-таки знать и пройти через это не одно и то же. Он даже 10 минут не выждал. Думаю, он злится за то, что я выключила свет. Он меня действительно не видит. Отвечать ему я не собиралась, и он позвал сам. «Лора, это я. Ты здесь? Почему у тебя так темно?» Не выдержал все-таки, ляпнул лишнего. Но откуда ему знать, что у меня совсем темно, если он не псих? Нормальный человек, подбегая под дождем к крыльцу, увидел бы лишь темноту в окнах на этой стороне здания и не придал ей большого значения. Он постучал снова, настойчивей. «Лора, открой!» Зазвонил мой телефон. «Бургун, конечно же, кто же еще?» Хорошо, что я догадалась отключить звук, иначе он понял бы, что я у двери. Он продолжил стучать все решительней. Я знала, что он злится, и это не сулило мне ничего хорошего. Что мне ответить ему, что сказать? Разумнее, пожалуй, ничего. На оскорбление ему плевать, упреки тоже бессмысленны. Он никогда не пожалеет о том, что сделал. А голосом я только выдам ему, где нахожусь. Интрига сейчас лишь в том, продержатся ли окна и двери достаточно долго. Дождусь ли я полицию? От меня все равно ничего не зависит. Или все-таки зависит? Я в куда лучшем положении, чем Дарина, а она явно боролась до конца. Значит, и я не имею права отсиживаться под кроватью, раз решила действовать за нас двоих. Нужно убираться из дома. Вопрос лишь в том, куда идти. Прорываться к соседям? «Нет, вряд ли получится. Бургун там колотит в дверь, как полный псих, но на самом деле он совсем не глуп. Даже при том, что двор зарос, что там темно, что дождь продолжает лить, как из ведра, он наверняка меня заметит. Или догадается, что я делаю. Успею ли я пробраться в дом Аллы, если там пусто? Или лучше бежать туда, где светятся окна? Но я понятия не имею, как далеко готов зайти мой преследователь и не желаю подставлять ни в чем не повинных людей». «Если я хочу выжить, нужно поступать неожиданно». Я добралась до дальнего окна, которое хуже всего подходило для спуска. Слишком уж высоко оно располагалось. Если бы мне пришлось делать такое днем, безо всякой причины, я бы и пытаться не стала. Мне мои ноги дороги целыми. Но сейчас от этого зависела моя жизнь. А такое вдохновляет на небанальный подход. Стук в дверь превратился в глухие удары. Бургун уже не пытался заговорить со мной и что-то объяснить. Хотя он мог бы, я уверена. Если бы прямо сейчас сюда добралась полиция, если бы его успели задержать, он бы начал доказывать им, что просто беспокоился за меня. Я ведь не отвечала, он никому не желал зла. Но полиция пока не приехала. Слушателей для его сказок не нашлось, и зла он очень даже желал. Я не сомневалась, что он выбьет эту дверь. Он крепкий, да и дверь сомнительная. Стоило, пожалуй, ее заменить, но откуда я знала, что все так обернется? Поэтому на дверь надежды не было, и все силы я направила на то, чтобы хоть как-то облегчить собственный спуск. Сначала я хотела использовать тонкую бечевку, на такое обычно белье развешивают. Ее тут целый моток до самой земли тянется. Но потом до меня дошло, что я на ней попросту не удержусь, особенно когда она промокнет под дождем. Пришлось положиться на простыню. Перемотала ее угол той самой бечевкой, привязала к шкафу и холодильнику, большую часть вывесила за окно. Возможно, Бургун заметил бы это, если бы решил обойти дом, но он по-прежнему грохотал у двери, и это придавало мне уверенности. Простыня оказалась неплохим вариантом. Под моим весом она не порвалась, и удерживаться за нее было легко, даже когда она промокла. Главная проблема заключалась в том, что до земли она не достала, зависла примерно в метре. Но это ерунда, с такой высоты прыгать не страшно. Естественно, на ногах я не удержалась, плюхнулась в жидкую грязь, мгновенно промокла, ливень дошел до стадии, мы все в аквариуме. Я хотела тут же подняться и бежать, но в последний момент задержалась, сообразив, что мое нынешнее положение тоже может стать преимуществом. Я попросту извалялась в этой грязи, позволила ей покрыть меня полностью. Одежду, лицо, руки. Не знаю, насколько плохо я выглядела в этот момент, но догадываюсь, что жутко. Зато теперь я полностью сливалась с ночью. Я знала, что часть грязи смоет дождь, но не всю, и долгое время я буду оставаться темным пятном. Надеюсь, дольше, чем потребуется полиции для моего спасения. Был соблазн остаться тут, затаиться, понадеяться, что он пробежит мимо, не заметив меня. Но на это я пойти не могла. Я ведь не знаю, что Бургун умеет, на что он способен. Да и потом страх может накрыть меня в любой момент, я же с самого начала знала, что отогнала его лишь на время. Движение, хоть какое-то противодействие судьбе, подавит его лучше, чем мучительное ожидание непонятно чего. Возможно, Дарина как раз предпочла затаиться. Может, она действительно залезла в ту цистерну сама? Но разве это ее спасло? Поэтому я побежала, вперед, в темноту, в заброшенный сад. Двигаться было тяжело, ноги вязли в грязи, нескончаемый поток воды мешал дышать. Я не самый тренированный человек, и раньше мне казалось, что я такого не выдержу. Но если на кону твоя жизнь, энергии как-то разом становится больше. Я предельно остро поняла, насколько мне эта жизнь нужна. Со всеми неудачами, со всеми поражениями, с мечтами, которые не сбылись, с возможностями, которыми я не воспользовалась. Потому что рядом с этим ведь осталось очень много другого. Мои победы, мои достижения, неожиданные подарки судьбы, такие как встреча с Сергеем. На неудаче сосредоточиться проще, потому что многие победы воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Но если попытаться взглянуть на мою жизнь объективно, насколько это вообще возможно, в ней так много хорошего. И вообще она моя. Я не должна доказывать уроду вроде Бургуна, почему хочу ее оставить. Она принадлежит мне по умолчанию, я никому ее не отдам. Сад показался мне бесконечным, страшным и одновременно не страшным. Человеческий мозг все-таки предельно странная штука, потому что иногда он творит нечто совсем уж безумное. Я была в ночном осеннем саду, я боялась, я бежала от смерти. И вместе с тем перед моими глазами то и дело мелькал летний день, сад, пронизанный солнцем, яблоки, наливающиеся соком на деревьях. И бегу я не от маньяка, я бегу за подругой, мы играем в догонялки, потому что бег — это свобода, и мы счастливы, и будущее будет прекрасным, обязательно. И никто никогда не умрет, каждый ребенок это знает. Но я веру в бессмертие утратила слишком давно, и моя смерть, вполне реальная, теперь гналась за мной по пятам. Я слышала его крики, он звал меня. Его голос тонул в дожде, но все равно звучал достаточно громко, чтобы хлестать меня по спине. Похоже, Бургун прорвался в дом, увидел открытое окно, по следам сообразил, куда я направилась, или просто догадался. Летом, когда все деревья сохраняли зеленые листья, я еще могла тут затеряться. Но сейчас голые ветви легко выдали бы меня. Лето существовало только в моей памяти, и я продолжала бежать. Долго это спасать меня не могло. Бургун двигался намного быстрее, чем я. Он стремительно сокращал расстояние между нами, которое я с таким трудом отыграла. Я не убегу, не смогу выжить. «Нет. Убежать не смогу, а выжить должна. Но для этого пора перестать метаться тут испуганной курицей. Я не имею права уступать ему, потому что он убийца Дарины, он хуже, чем ничто. Да, полиция наверняка на него выйдет. Однако, если он убьет меня сегодня и сбежит, его точно найдут, точно остановят. Или он успеет забрать еще много-много жизней». Я замерла на месте, оглядываясь по сторонам, хотя инстинкт самосохранения уже кричал, что я вообще-то дура, которая сейчас себя погубит. Я заглушила его, я думала о двух девочках, бегущих через солнечное лето. Бабушка Дарины запрещала нам уходить так далеко. Можно играть среди первых рядов деревьев не более. Это был строгий запрет. Однажды она увидела, что мы его нарушили, и так кричала на нас. Дарину даже шлепнула, хотя она как раз Дарину обожала. Она злилась из-за любви, из-за страха потери. Но чего она боялась? Что мы потеряемся? Это вряд ли, сад не так уж велик. Там было что-то другое. Овраги! Ну, конечно! В дальней части сада расположены глубокие овраги, полные поваленных и иссохших деревьев. По крайней мере, раньше было так, и вряд ли это изменилось. Я двинулась туда уже осознанно, и я постаралась, чтобы в грязи сохранились мои следы. Он должен знать, куда я иду. Раньше я избегала этого, теперь принимала с готовностью. Страх рвался на свободу особенно сильно, сердце барабанило по ребрам, но я не позволила себе отступить. Я добралась до оврагов и замерла. Затаилась там, в стороне от аллеи, снова в грязи. Я лежала неподвижно, я боялась даже дышать, скованная холодом. Сама себе я казалась каменной, ни на что не способной, возможно, уже мертвой. Он заметил мои следы. Бургун двигался решительно, быстро, он подсвечивал себе путь фонарем. Он больше не пытался притвориться моим другом, и его лицо в неровном голубоватом свете поразительно напоминало звериную морду. Да он и сам, наверное, понимал, что глупо притворяться. Обычный добрый самаритянин не стал бы преследовать меня вот так. Я даже дышать боялась, я ведь и не пряталась толком, просто лежала в грязи в паре шагов от этого психа. Он сейчас меня найдет, должен. И тогда судьба Дарины может показаться мне не таким уж плохим вариантом. И нужно бежать, чтобы получить хотя бы призрачный шанс спастись. И все-таки я не сорвалась. Я осталась на месте, и он не нашел меня. В двух шагах и не нашел. То ли дождь помог, то ли бургун просто не ожидал с моей стороны такого безрассудства. В этот момент снова возник соблазн смолодушничать. Не делать вообще ничего. Дождаться, когда он уйдет, ведь полиция наверняка рядом. Я спасусь. Но будет ли это настоящим спасением? Я уже чувствую себя виноватой за участь Дарины. Если я выясню, что он убил кого-то еще, смогу ли я с этим жить? И смогу ли поверить, что он больше не преследует меня? Или так и продолжу шарахаться от каждой тени до конца дней своих, никому не доверяя, никого не подпуская близко? В памяти снова мелькнули две девочки, растворяющиеся в солнце. Я решилась. Я вскочила с места резко, быстро, до того, как бургун, стоявший ко мне спиной, успел меня заметить. Я налетела на него всем весом, скромным по сравнению с ним, но достаточным, когда под ногами у нас скользкая грязь, и мой противник не готов к нападению. Он ведь привык к тому, что нападает только он. Кажется, я кричала. Этот момент я не запомнила, но я прекрасно знала. Попытка у меня будет только одна. Если начнется драка, я проиграю, как бы отчаянно я ни действовала. Поэтому шанс на спасение у меня был только один. Эффект неожиданности. Это одна из тех ставок, в которых ты получаешь все или ничего. И я неожиданно получила все. Бургун успел лишь обернуться, посмотреть на меня, но не ударить и не утащить с собой. Я же смогла не только толкнуть его вперед, но и удержаться на краю оврага. Понятия не имею как. Я должна была соскользнуть, а вместо этого откинулась назад, справилась. Как будто кто-то подал руку, хотя рядом по-прежнему никого не было. Если бы бургун просто свалился вниз, это не навредило бы ему. Повалялся в грязи, выбрался, догнал меня и убил. Но нет, мои надежды оправдались. Дно оврага по-прежнему покрывали деревья с крупными сухими ветками, на которые нанизался теперь бургун. Он не погиб мгновенно, однако двинуться уже не мог. Не знаю, насколько серьезны его раны. Спускаться и смотреть я не собиралась. Орал он вполне бодро. Это намекало, что у него есть все шансы дождаться помощи. Там внизу, замерший в странной позе, он казался не человеком даже, а пауком, попавшим в собственную паутину. Ну а я... Я только и могла, что устала опуститься на колени прямо в грязь. Я откинула голову назад, подставляя лицо под ледяные струи дождя. И то ли смеялась, то ли плакала, то ли все сразу. Сама не берусь сказать. Но думала я лишь об одном. Все, наконец, закончилось.